Глава 36. «Не касайся этого, здесь яд». Бывает, что человек, желая другого человека предостеречь, чтобы не повредился, удерживает его и говорит ему: «Не касайся этого, здесь яд скрыт». Много видим в мире таких случаев. Так и Божие Слово предостерегает нас от греха и говорит всякому из нас: «Берегись греха, человек, в грехе яд скрыт. Когда коснешься его, умертвит тебя. Возмездие за грех — смерть». К Римлянам 6:23. Яд в ненависти, злопамятстве и убийстве. Берегись этого. Яд в блуде и во всякой нечистоте. Берегись этого. Яд в пьянстве, роскоши и сластолюбии. Берегись этого. Яд во вражде и ссоре. Берегись этого. Яд в воровстве, хищении, насилии, лихоимстве и всяком неправедном деле. Берегись его. Яд в праздности и лености. Берегись этого. Яд в клевете, осуждении, злоречии, ругательстве, сквернословии, глупых речах, кощунстве и всяком неполезном и гнилом слове. Берегись этого, человек. Яд и в гордости, словолюбии, тщеславии и лицемерии. Берегись этого. Яд во всяком деле, слове, помышлении и начинании богопротивном. Берегись этого. Берегись всякого греха, человек, да не умертвит тебя. Яд тело умерщвляет, грех — душу. Бережешься смерти телесной, тем более должен беречься смерти душевной, которую грех делает. Честнее и дороже тело душа, тем более должен ее беречь. Берегись или не берегись телесной смерти, не избежишь ее. Всем это необходимо, и тебе. А если душу будешь беречь от смертоносного яда греха, то вовеки будешь жить, хотя и умрешь, ибо благодатью Божию восстанешь не в смерть, но в жизнь вечную. Берегись и ты, душа моя, всякого греха, как яда смертоносного, да не умертвит тебя. «Придите, чада», — говорит нам Святой Дух, «послушайте меня, страху Господню научу вас». Кто есть человек, который хочет жить и хочет видеть добрые дни? Удержи язык твой от зла и уста твои от лукавых слов. Уклонись от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему. Очи Господни обращены на праведников, и уши его к молитве их. Лицо же Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Псалом 33. Блажен человек, который слушает увещевание и предостережение Божьего Слова и бережется всякого греха. Окаянен тот, кто этому душеспасительному гласу Божию не внимает. О том же. Видим, что когда человек по неосторожности яда или иного чего вредного вкусит и почувствует в желудке болезнь, не медлит, но тотчас прибегает к лекарю и ищет исцеление. Христианин, не медли и ты, когда по неосторожности и действу дьявольскому вкусишь яда греховного. Не медли, говорю, но тотчас ищи исцеление. Прибегай с верою ко Христу, врачу души телес, проси у Него исцеления своей души. Объявляй Ему язву, которой уязвил тебя враг. Объявляй, хотя он и знает ее. Падай перед Ним и с сокрушением сердца признавай свою болезнь. Не стыдись и не бойся. Он прежде признания твоего знает твою болезнь, но требует твоего самоохотного и добровольного признания, чтобы ты сам себя перед Ним обвинил и греха своего не скрыл. говори ему и исповедуй беззаконие твое. Согреши их, Господи, помилуй меня. Исцели меня, Господи, яко согреши их тебе. Сыновей Израиля, когда вышли из Египта и шли в землю обетованную, в некой пустыне жалили змеи. Бог, милосердствуя над ними, повелел Моисею на высоком дереве вознести медного змея, чтобы ужаленные люди на того змея взирали ради своего исцеления. И так, взирая, исцелялись. Числа 21, 6 по 9. Христиане, мы идем в землю обетованную, небесное Отечество нам обещанное, и, проходя пустыню этого мира, много страдаем от адского змея, дьявола. Как только по неосторожности нашей этот лютый змей укусит нас и почувствуем душевредный яд его в душе нашей, тотчас возведем очи наши ко Христу, Сыну Божию, сидящему одесную Бога Отца, за наши грехи, некогда вознесенному на древо крестное, распятому и умершему. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесенным быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. От Иоанна 3, 14 и 15. «О Иисусе, сила и надежда спасения нашего, сидящий одесную Отца во славе Отчей, помилуй нас, которых честной кровью искупил».